Наливной час. Рост художественности в человеке требует иногда того безучастия со стороны художника, как глядит беременная женщина, безучастная, бездумная. Наливной час, когда человек спит, а природа сама для него работает. Она ничего не думает, а дитя растет. Мне вспомнилась моя старая мысль, где-то счастливо напечатанная. Я сказал тогда, кто из нас думает больше о вечности, у того из-под рук выходят более прочные вещи. А сейчас, вероятно, приблизившись к старости, я начинаю подумывать, что не от вечности, а все от любви. Высоко подняться может каждый из нас всевозможными средствами, но держаться долго на высоте можно только сильным излучением любви. А что есть любовь? Об этом, верно, никто не сказал. Но верно можно сказать о любви только одно, что в ней содержится стремление к бессмертию и вечности, а вместе с тем, конечно, как нечто маленькое и само собой понятное и необходимое, способность существа, охваченного любовью, оставлять после себя более или менее прочные вещи, начиная от маленьких детей и кончая шекспировскими строками. Живыми выходят у Толстого образы, потому что он их по-матерински вынашивает, а не сбрасывает, как при заказах на скоростном соревновании. Толстовское непротивление вышло у автора как обгон своего великого чувства материнства художника. Художница развернула новый большой холст. «Идешь к свободе, — сказала она, — а попадешь в неволю, куда большую, чем раньше было». «Знаю, — ответил я, — но ведь так все. Девушка выйдет замуж и начинает рожать детей. Неволя какая! А выходит все-таки лучше, чем если бы осталась вековухой. Вот и я когда-то взялся за перо, думал попасть в край непуганных птиц, а попал в тиски писателя, и все-таки рожаю и торжествую, рожая». Гриб растет только до времени, пока его не найдут. После этого он делается предметом потребления. Так точно и писатель растет. Одну книгу возьмут, и опять из той же подземной грибницы, пользуясь теплым дождиком, надо расти, пока не придет и не откроет тебя потребитель и не срежет тебя под корешок. В молчании, под сенью листьев и хвои, совершается творчество. Смотрел и всматривался в стадо молодых гусей, дивился, что ничем не заняты, а потом, как же ничем? Они растут и ждут. И запомнил себе, пусть мои мысли тоже сами растут, и я буду ждать. Зяблики рассыпались, будто маленькие каскады воды, падающие с уступа на уступ, все ниже и ниже. На торфяном болоте поднялась утка, и вслед за ней чвакнул с плеском, выдрался из кустов и взлетел селезень. Пара бекасов металась вверху, раскатываясь барашками, с поля доносились песни жаворонков. С великим треском по тонкому льду, сохранившемуся в древесной тени, с плеском на лужах вскочил и пошел взбуженный заяц. Я успел узнать, это была беременная зайчиха. Но вот именно этот заяц подсказал наконец-то мне самое главное, что было бесконечно значительнее всех этих звуков весны. Когда стихли эти звуки от зайчихи, то открылась моему слуху вся сила огромного молчания, всеобщей тяжелой беременности среди незначительных звуков лесных и полевых самцов. Самки сядут на яйца, самцы веселей будут петь, но чем больше будет веселых звуков в лесу, тем сильнее для понимающих будет выступать и значить сила молчания. Не тем ли и в поэзии сильно слово, что открывает нам силу молчания?